Эпилог. Бегство Жанны Громовой с купцом из империи окончательно разрушило репутацию и статус дипломатической миссии княжества Мороз в Винной Марке. Под покровом ночи Фрайбург покинул и почти восстановившийся от ранения Григорий Громов, забрав последнего человека из дружины. Горожане, наконец, выдохнули, а вместе с ними и рыцари ордена. Впервые за год каждый чувствовал себя в безопасности. Иола помирилась с Донной, хоть они и не обсуждали Роланда. Донна поняла, что есть определенная связь между ним и Иолой, но будто бы и не хотела о ней знать. Еще не была готова. Сама же Иола после той сцены в офисе не видела Роланда. Работа была окончена, документы поданы своевременно. В услугах счетовода из счетной палаты Герхрих Гофен больше не нуждался. Конечно, в самой палате были вопросы к переделке всех счетов и перерасчету некоторых налоговых сумм. Но Иола их легко уладила. Но догадывалась, что не без помощи тайных взяток, которые настоятельно советовал Ноа внести Роланду. Не без гордости она смотрела на печать в документах, что все принято и оплачено в соответствии с законом. Очередной рабочий день Иолы подошел к концу. Она вышла в холл счетной палаты и, думая о мамином жарком на ужин, торопилась домой. Но путь ей преградили. «О, какая встреча!» «Фройлян Газенкампф, лучший счетовод этого месяца!» Иола подняла глаза и встретилась лицом к лицу с Отто фон Нейманом. На его красивом аристократическом лице застыла доброжелательная улыбка, но взгляд серых глаз был холоднее вод, что омывают княжество Мороз. Иола сделала шаг назад и покрепче перехватила ремень своей сумки. «Я даже не удостоюсь вашего приветствия!» — поднял он тонкую черную бровь. Иола на автомате присела в небольшой книксон. Он удовлетворенно кивнул и внимательно оглядел ее. Его выражение лица сменилось на гримасу легкого презрения. Ведь у аристократов Фрайбурга было множество градаций презрения на каждый случай жизни. «И именно эта маленькая фройлян смогла спасти грозного Герарих Гофена, который совершенно бездарно вел дела. Пока он махал мечом, пытаясь сражаться с дружиной, вы...» «Пером выигрывалось множество сражений, Гер Нейман», — отозвалась Иола. Отто фон Нейман умолк, а затем с его губ сорвался неожиданный смешок. Затем он рассмеялся в голос, обратив на себя внимание проходящих служащих палаты. «Отлично сказано, фройлян Газенкампф. И не поспоришь. Меч и перо. Вы верно с Гером Рихгофеном отличный дуэт». Иола не совсем понимала, к чему клонит этот мужчина, но слушала его очень внимательно, запоминая каждый речевой оборот. Сейчас она со всей ясностью осознала, что ее приключения еще не закончились. Нейманы готовились нанести новый удар по ней, по Роланду, по делу его предков. «Но не стоит забывать, фройлян», — тихо произнес Отто, «что не только вы владеете пером. Доброго вечера вам». Бросив эти загадочные слова, он продолжил путь и скрылся в кабинетах счетной палаты. До праздника Вайн-Лис осталось 2 недели.